Второе. Поезд шел по следам уходящей на запад линии фронта. Вот уже миновали разрушенные до основания Борисов, Витебск, Минск. Почувствовалось горячее дыхание войны. Здесь немцы ежедневно бомбили поезда. На какой-то станции, превращенной в руины, поезд остановился. Дальше рельсы были разрушены. Отыскались попутчики, трое бывалых бойцов, возвращавшихся из госпиталей. К Вильнюсу стали пробираться вместе, где пешком, где на попутках. Ночевали в чудом уцелевших хотенках, сараях, сельницах и просто под открытым небом. Время шло, а военные дороги все никак не могли вывести ее к желанной цели. И вот однажды ее сердце радостно забилось, когда на одном из указателей она вдруг прочитала долгожданное «Хозяйство Обухова». Наконец-то. Потом ей еще не раз попадались эти знакомые всем фронтовикам знаки. «Значит, где-то уже рядом», — решила она. Голодная, обессилевшая, добралась она, наконец, до Вильнюса. Здесь находился штаб фронта. «Эх, чуток бы пораньше», — сказал ей начальник отдела кадров. «Корпус на днях ушел дальше». Нина побледнела и поникла, и стала похожа на хрупкую веточку тополя, сломленную бурей. Это заметил кадровик. Он понял, в каком состоянии находился военврач, и решил утешить ее. «А знаете, на ваше счастье, корпус еще не успел сняться с довольствия. Подождите немного, скоро кто-нибудь оттуда приедет». Действительно, на следующий день она уже тряслась в кузове грузовичка, направляясь к линии фронта. Туда, куда она стремилась все эти долгие дни и месяцы, где непременно должен был находиться ее муж, живой, здоровый, молодой, прежний ее Алеша. «Скажите, как мне отыскать мужа?» Сгорая от нетерпения, спросила она в штабе корпуса. Последовал ответ, от которого похолодело в груди. «Ваш муж сейчас там, где идут бои». Только дней через шесть, когда закончились жестокие сражения под Тукумсом, смогла состояться эта удивительная встреча в самом пекле войны. Он не мог поверить в реальность происшедшего, для него это казалось чудом, сказкой, небылью, всем чем угодно, только не явью. 3 года разлуки, и чтобы вот так просто встретиться в этом аду. Они стояли друг против друга, незнакомые, исхудавшие, повзрослевшие не по годам. «Здравствуй, милая». «Здравствуй, мой родной». Нет, это не они говорили. Это говорили за них их глаза. Алексей переговорил с начальством, и Нину оставили в бригаде. Теперь они уже не разлучались до самой победы. Порой в перерывах между боями они уединялись, и, сидя где-нибудь на берегу безымянной речки или в лесу, говорили, говорили, говорили, жадно, торопливо, захлебываясь от эмоций, боялись, что их снова разлучат. Конечно же, они понимали, что войне скоро придет конец, и пытались мечтать. Нине непременно хотелось вернуться в родной Куйбышев, и чтобы никаких больше скальпелей. Хватит, мол, насмотрелась крови. «Скучать ведь будешь, безоперационный», — услышав это, улыбнулся Алексей. «Говорят, что ты отменный хирург, буквально чудеса творишь». Что и говорить, практика у нее была большая. Любой бы академик позавидовал. Теперь она могла, как говорится, с закрытыми глазами выполнить, почитая, любую сложную операцию. Ведь что такое медик на войне? Он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Вот и ей. И от простуды бойцов приходилось лечить, и раны им штопать, и зубы сверлить. Бывало, сутками не выходила из операционной, куда все везли и везли раненых. В начале войны она пуще смерти боялась оперировать, а теперь ей сам черт был не страшен. Коллеги говорили, что она родилась хирургом. Самые сложные операции теперь доверяли только ей. Служил в их бригаде хороший парень, капитан Бровин. Красавец, атлет, а храбрец каких свет не видывал. Однажды во время боя в его танк ударил снаряд. В живых-то остался, но лицо ему разворотило страшно. Он к Нине. «Выручай, мол, Нина Федоровна. Меня невеста в Москве ждет, а разве она примет такого урода?» «Ажакова. Я сделаю тебе, капитан, операцию. Но если хочешь, чтобы не было уродливых шрамов, никакого новокаина. Сможешь вытерпеть?» «Смогу», — твердо заявил он. И ведь смог. Только перед самой операцией попросил, чтобы ему дали 0,5 стакана спирта. А потом Бровин на какое-то время исчез из поля зрения Жаковой. А когда через пару месяцев она его увидела, обрадовалась. На его лице были лишь едва заметные ниточки швов. все, что осталось от тяжелого ранения. «Спасибо тебе, капитан. Огромное спасибо!» Обняв Нину и сглотнув слезу, проговорил Бровин. «Век буду помнить». Нину можно было понять. Там, в Куйбышеве, у нее остались родители. Однако и Алексей был не прочь вернуться на свой завод. Никак не мог забыть его. А как забудешь, если все самое светлое в жизни было связано с ним? Здесь и копейку первую заработал, и хорошую специальность приобрел. Тогда же и с Ниной познакомился. В общем, решил снять погоны. Хватит, послужил родному отечеству, теперь пусть другие послужат. Теперь только остается ждать, когда им позволят вернуться на родину. А то Нине платье уже по ночам снится. Как-то в Риге нарядилась в трофейное, что санитары нашли в одном из оставленных немцами домов, так полчаса от зеркала и не отходила. Даже всплакнула. Вот какой женщина должна быть. А она что? Страшно подумать. 4 года из формы не вылезает. Что и говорить, женщине вообще на войне тяжело. Гораздо тяжелее, чем мужикам. И даже не в физическом плане. Взять хотя бы личную гигиену. Где на фронте она горячую воду найдет? А ведь без этого ей никак. Летом, конечно, проще. Отыскал речку и плещись в ней хоть до морковкиного заговения. А как быть зимой? И другое. Чтобы справить нужду, женщине-бойцу приходится какое-то укрытие искать. А бывает, укрытие этих днем с огнем не найдешь. Одно чисто поле. И что прикажете делать? Но есть еще кое-что, от чего женщина порой больше всего страдает на войне. Это чрезмерное внимание к ней со стороны мужского пола. Правда, Нина умела себя поставить так, что к ней никто не приставал. Конечно, отдельные попытки были, но получив отворот-поворот, служивые отступали. Иные же, зная, что она жена такого же, как они, фронтовика, и вовсе об этом не думали. Дескать, подло это. Считая своего собрата по беде предаешь. Но один настырный ухажер все же нашелся. Это был начальник санбата, в котором служила Нина. От таких бывает трудно отделаться. Коли и пристал, не отстанет. А тот сразу поставил себе задачу сделать Нину ППЖ. Что такое ППЖ, любой фронтовик тебе скажет. Походно-полевая жена. Сколько раз Жакова говорила ему, что она замужем, что муж ее воюет, стыдила майора, умоляла, даже однажды на колени пыталась встать. Бесполезно. Он свое гнул. «Не ляжешь ко мне в постель, полетишь на вражеские зенитки». Нина понимала, о чем он говорил. Их военврачей иногда посылали в тыл врага, чтобы оказать медицинскую помощь раненым партизанам. Но обычно отправляли только тех, кто умел прыгать с парашютом, а Нина и парашют-то в глаза никогда не видела. Это ее и спасало. Ведь далеко не все военврачи после выполнения задания возвращались в родную часть. И однажды майор сдержал обещание. Перед этим он, как обычно, предложил Нине ночью прийти к нему в палатку. Не пришла. И вот она уже в воздухе. Темень непроглядная. Нащупав самолет жалами прожекторов, немцы беспрерывно бьют по нему из зениток, и его постоянно трясет от близких взрывов. Что было дальше, она плохо помнила. Помнила только, что когда внизу показались брянские леса, кто-то несколько раз крикнул ей в самое ухо «Прыгай!», а когда она этого не сделала, сильно толкнул ее в спину. До земли она тогда долетела более-менее благополучно, однако, когда приземлялась, упала и сильно ударилась головой о камень. 10 дней она лежала без сознания. Когда пришла в себя, партизаны отправили ее за линию фронта. Так, с чувством невыполненного долга, она потом и жила. Ну как же, вместо того, чтобы помочь партизанам, тем пришлось ее саму выхаживать. Обо всем этом Жаков узнал уже в Корее. «Я найду этого мерзавца», — сказал он Нине. «Найду и пристрелю, как собаку. А там будь что будет». «Успокойся», — говорила она. «Он уже и так себя наказал. Теперь до конца дней своих будет мучиться совестью. Я помню, как он побледнел, когда увидел меня на носилках». Глянул и опустил глаза. Жаков покачал головой и с горечью произнес. «Подлецов совесть не мучает, Ниночка. И не обольщайся». От этих мыслей Жакова отвлек шум в коридоре. Он выглянул из купе и увидел какого-то странного человека, который пытался попасть в вагон, но на его пути встала бойкая бдительная проводница. «Куда прешь?» — кричала она. — «А ну, давай назад!» Однако человек не унимался. «Мне нужно, понимаешь? Тут едут мои товарищи. «Тамбовский волк тебе, товарищ!» — отвечала проводница. «А ну, марш отсюда!» Это был не то китаец, не то кореец, в общем, кто-то из азиатского рода племени. Он был одет в потертый плащ довоенного образца, а на голове у него была сильно помятая широкополая шляпа. «Что ему надо?» — удивленно смотрел на него Жаков. А тот, заметив его, уже махал ему рукой. «Товарищ! Эй, товарищ! Пожалуйста, подойди сюда! Мне надо тебе что-то сказать!» В голосе незнакомца Алексей уловил какие-то тревожные нотки, что заставило его выйти из купе. «Что вы хотели?» Подойдя к незнакомцу, спросил он. Тот, похоже, взволнован, при этом то и дело смотрит на часы. «Мне нужно с вами поговорить, только без свидетелей». По-русски азиат говорил хорошо, без всякого акцента. Но это не показалось Алексею странным. Здесь, в Приморье, жило немало корейцев и китайцев, которые в совершенстве знали русский. Странно было лишь то, что незнакомец постоянно оглядывался по сторонам, будто бы боялся чего-то. «Ладно, пойдемте со мной», — сказал ему Жаков. Тот покорно поплелся за ним. Когда они вошли в купе, капитан предложил ему сесть. Тот присел на краешек полки, где мирно посапывал во сне старшой. «Я вас слушаю». Некоторое время незнакомец собирался с мыслями, а затем вдруг заговорил так быстро, что его слова стали теряться в потоке собственных эмоций. «Да вы и не торопитесь», — просил его Алексей. «А то вас очень трудно понять». «Хорошо», — незнакомец шмыгнул носом. «Знаете, я просто волнуюсь». «А вы не волнуйтесь», — произнес капитан. «Ну да, конечно, вы правы. Я сейчас. Сейчас». Он сделал глубокий вдох, потом с шумом выпустил воздух. «Вы должны выслушать меня. Это очень важно», — сказал он. Алексей начала раздражать его медлительность. «Да говори же, черт возьми!» — хочется крикнуть ему. Незнакомец как будто услышал его и неожиданно спросил. «Скажите, это вы сопровождаете товарищей Чена и Ро?» Жаков выпучил на него глаза. Уж чего-чего, а этого он никак не ожидал. «Вы кто?» — внимательно посмотрел он на незнакомца. Азиат заморгал глазами. «Я кореец Шигай. Мне поручено передать вам, что на той стороне вас уже ждут». Жаков в недоумении. «Вы это о ком? Кто, спрашиваю, ждет-то?» «Плохие люди», — понизив голос, заговорщицки произнес Шигай. «Они хотят убить тех, кого вы сопровождаете». Жакова бросило в жар. «Как же так?» — пытался понять он. «Нет, этого не может быть. Ведь операция готовилась в полной секретности. Каким же образом тогда произошла утечка информации?» «А почему вы решили, что мы кого-то сопровождаем?» Пытаясь справиться с волнением, спросил он корейца. Тот выглядел растерянным. «Брат знал, что вы не поверите мне. Но это правда». «Что правда?» — не понял Алексей. «Все, что я говорю». Жаков недоверчиво посмотрел на корейца. «А как зовут вашего брата? И вообще, откуда у него все эти сведения?» «Чан Ан сейчас живет в Сеуле, а раньше он жил в Гинзане», — пояснил кореец. «В Гинзане?» Жаков немало удивлен. Он стал напрягать память. «Чан Ан. Чан Ан. Ну, конечно же, это имя ему знакомо. Так звали владельца частной клиники, который после начала социальных реформ на севере Кореи слинял на юг, к американцам. До Алексея доходили слухи, что он вступил в политическую организацию «Новые патриоты», входившую в антикоммунистический альянс Кореи и плотно сотрудничавшую с американской военной разведкой. Тогда, выходит, все это провокация? Он тут же начал анализировать ситуацию. Вначале попытался понять, каким образом информация об операции попала на юг полуострова. Скорее всего, решил, это дело рук американской военной разведки, которая за короткий срок успела создать в Корее мощную шпионскую сеть. Ее агенты рыщут теперь повсюду, вынюхивая секреты русских. Видимо, и об операции под кодовым названием «Возвращение» они таким вот образом узнали. Мало ли болтунов на свете. А то, может, кого и купили. Впрочем, это невозможно, ведь о возвращении знал очень узкий круг людей. При этом людей надежных, проверенных. Когда вернемся, нужно обязательно обо всем этом доложить начальству, пусть назначит расследование. А этого Шигая нужно обязательно задержать. Скорее всего, это провокатор. Кстати, как это ему удалось проникнуть в пограничную зону, куда без специальных пропусков попасть попросту невозможно? И еще, по каким, интересно, каналам он получил депешу от своего брата? Нет, что-то тут не то. Здесь без американцев не обошлось. В общем, так, гражданин Шигай. До выяснения всех обстоятельств я вынужден вас задержать», — неожиданно заявил Жаков. Он приказал корейцу встать, потом отворил дверь и вывел его в коридор. «Хорошо было бы увести его с собой», — подумал он. «Но для этого потребуется выполнить определенные формальности, без которых пограничники ни за что не выпустят Шигая за границу. Но на это нет времени. Остается одно — передать корейца местным чекистам». Наверное, он так бы и сделал, однако Шигай оказался парнем прытким, и когда они вышли из вагона, он, силой оттолкнув от себя капитана, бросился к ближайшим кустам и скрылся. «Стой!» — закричал ему вслед Жаков. «Стой, стрелять буду!» «Но куда там?» Выругавшись с досады, Жаков вернулся в купе и стал будить Козырева. Нужно было доложить ему о случившемся. Выслушав капитана, Козырев задумался. «Нехорошая, однако, картина получается», — натягивая на себя рубаху и позевывая, проговорил тот. В это время поезд как-то судорожно дернулся, после чего стал медленно набирать ход. «Поехали», — говорит Алексей. «Угу», — произнес Козырев и посмотрел в окно, за которым уже медленно плыли им навстречу здания вокзала, пристанционные пакгаузы, люди, деревья и даже дождь. «Правда, пока неизвестно, куда эта дорожка нас приведет. Может, к ордену, а может...» — он махнул рукой. «Ты вот что, капитан, давай-ка зови Бортника, хватит ему чужих баб по углам зажимать. Что глаза на меня пялишь? Думали, провели старика? Не вышло. Короче, все, шутки в сторону. Давай, действуй. А я пойду предупрежу наших корейцев. Пусть нос из купа не высовывают». «А если кто в туалет захочет?» — спросил Алексей. «В туалет можно, но только под вашим присмотром. Сам видишь, какая складывается ситуация», — он вздохнул. «Эх, зря мы все-таки не подключили к операции корейских товарищей. Сейчас бы встретили они нас на границе, и никаких проблем. А так...» — он в сердцах махнул рукой.